Глава 46. В условленное время Дитрих выглянула в окно. Екатерина Шевчук была на месте. Ирма предупредила беременных. «Видите, ваша акушерка? Катя к нам? Примет роды?» — заинтересовалась Кристи. «Она даст обезболку». «Попросите ее, пусть придет», — заныла Ната. «Сидите тихо, пока я с ней встречаюсь», — предупредила Дитрих. Дитрих бросила суровый взгляд на Сурмам, вышла из квартиры и заперла дверь. Спустилась во двор, подошла к акушерке и хмуро заявила. «Это я вам звонила». «А где Лидия Витальевна?» — удивилась Шевчук. «Не знаю». «У вас ее телефон?» «А, это...» Небрежно махнула рукой Дитрих и перешла в наступление. «Вы не в курсе, что на клинику наехали? Там такой бардак. Меня попросили, сунули чей-то телефон». «Да, меня вызывали к следователю. А кто дал телефон Мурзиной?» «Не знаю никакой Мурзиной. Тебя не посадили в тюрьму? Радуйся и болтай поменьше. Обо мне ни слова». «Меня адвокат предупредил», — закивала Шевчук. «Вот-вот. Давай, что принесла». Акушерка раскрыла пакет и стала перечислять. Эпидуральный анестетик, шприцы, иглы с загнутым концом, катетеры. Дитрих с осторожностью разглядывала диковинные инструменты. Шевчук заметила ее нерешительность и разъяснила. «Укол делается между третьим и четвертым поясничным позвонком. Нужно попасть точно». «Да знаю я», — отрезала Ирма. «Простите, как вас зовут? Я могла бы помочь. Когда роды?» «Не звони мне, справлюсь», — отрезала Дитрих и развернулась, чтобы уйти. «А где вы будете? И у кого? Клиника закрыта?» — послышалось за ее спиной. «И ты закрой пасть», — прошипела Ирма. Через плечо бросила. «Я уезжаю. Далеко». Когда дверь захлопнулась, Катя вспомнила, что уже видела эту женщину около этого подъезда. Тогда женщина представилась соседкой квартиры рядом с Сурмамами. Сказала, что беременные уехали. Теперь сама уезжает. Странно. Может, сказать про нее брату? Хотя он сам проверял этаж. В 267-й никого не было. И адвокат предупреждал, чтобы не высовывалась и молчала. Шевчук потопталась в нерешительности и покинула двор. Как только надзирательница Дитрих вышла и зашумел лифт, Ната запаниковала. — Катя не придет! Я умру! Надо бежать! — Как? — Кристи проверила запертую дверь. — У нас нет ключа. — Крючок! Она еще не выносила мусор! Ната бросилась на кухню, порылась в мусорном ведре и нашла вязальный крючок. Протянула Кристи. — Ты сможешь! — Что? — Вскрыть замок. Попробуй, ты же вяжешь! — Бесполезно. — Я сама! Ната решительно прошла к двери и сунула крючок в замочную скважину. Крутила крючок во все стороны, нажимала, пытаясь открыть. Что-то щелкнуло. Кристи округлила глаза. Получилось. Расстроенная Ната показала сломанный крючок. Острый кончик застрял в личинке. Наташа нажала на ручку, подергала вверх-вниз. Не открывается. Застучала по двери, закричала «Помогите!» Кристи бросилась к окну и вернулась бледная. «Она возвращается!» Ната беспомощно хлопнула ладонью по двери, заныла, ушла в спальню и повалилась на кровать. Кристи слушала, как Дитрих подходит к двери и пытается открыть замок. Ключ не поворачивался. Замок заклинило. Ирма напряглась, отступила к лестнице, думая, что Сурмамы сбежали. Но расслышала тонкий вой Наты, стукнула по двери, позвала. «Кристи, Что вы натворили? Ната истерит. Хотела открыть дверь. Психованная! Сунула крючок в замок и сломала. Я ради нее стараюсь, а она идиотка! Дитрих задумалась. Вызвать мастера? Он потребует документ, прописку. А у нее никаких прав на квартиру. Сообщить о беременных? МЧС, конечно, вскроет замок, но тогда она останется без ребенка. Истеричка Ната не станет молчать. Укажет на морозильник и пиши пропало. А ведь до цели всего ничего. Главной цели ее нескладной жизни. Ирма заставила себя говорить мягко. «Кристи, попробуй вынуть обломок». «Как?» «У тебя есть второй крючок?» «Нам и так хорошо», — ехидно ответила Кристина. Дитрих сжала кулак, стиснула зубы, но подавила злость, перешла на просительный тон. «Кристи, я тебя прошу, умоляю, давай попробуем?» «Ты нас отпустишь?» «Кристи, все готово для родов. Я не сделаю тебе ничего плохого. Тебе не нужен этот ребенок, а для меня это смысл жизни. Родишь, отдашь ребеночка мне, и ты свободна. Я заплачу тебе, отдам все свои деньги. Ты же этого хочешь? Заработать? И чтобы никто ничего не узнал? А поднимется шум, тебя никто не защитит. Врачи сажают и тебя привлекут. Тебе это надо, Кристи? Подумай хорошенько». Дитрих умолкла. За дверью было тихо. Кристина думала, потом сказала. «Я попробую». В личинке заскрежетал крючок. Ирма вращала ключ, Кристи пыталась вытащить обломок. Совместными усилиями им удалось открыть дверь. Переволновавшаяся Ирма не стала срывать злость на сурмамах. В мусоропровод полетели не только вязальные крючки, но и женские шпильки. Теперь ничего непредвиденного не случится.